Глава 20. Лиза. Возвращаться из командировки было немного грустно. Мы сильно сблизились за эти дни, а сейчас казалось, что мы снова вернемся в привычный режим, и вся магия рассеется, будь то ее и не было. Даже на утро по дороге в аэропорт Филипп вел себя куда сдержаннее обычного. Я тоже держалась на расстоянии, заморозив все свои чувства. Единственный плюс, который мне удалось найти в этой неопределенной ситуации – я была очень рада вернуться домой. В Москве я этого не замечала, но, оказавшись в Крыму, я поняла, насколько соскучилась по своей семье. По дороге из аэропорта я уже предвкушала, как обниму свою маму и бабушку. От этой мысли щипала в носу, и я чуть не расплакалась прямо в авто. Филипп вышел проводить меня и донес мой чемодан до самой двери. В гости не напрашиваюсь. Наверное, твои родные очень соскучились по тебе. Думаю, да. Улыбнулась я, впрочем, улыбка вышла немного грустной. Яхты и песен Агутина сейчас нет. Но все же я могу тебя обнять? Вдруг спросил босс. Даже не знаю. Вдруг мои соседи уже в глазок подглядывают. Пошутила я. А к черту. Я же обещал быть твоим парнем. Пусть смотрят. Подмигнул босс, вспоминая наш старый диалог про мою репутацию. Филипп прижал меня к себе. В этот момент он показался мне таким теплым и родным, будто мы знакомы 1000 лет. Я даже услышала, как гулко бьется его сердце. Просто хочу, чтобы ты знала. Все, что было в этой поездке, для меня очень важно. Едва слышно, сказал босс и выпустил из объятий. Спасибо. Это тебе спасибо. До понедельника. Не дожидаясь, пока я открою замок, Филипп сбежал по лестнице вниз, хлопнув входной дверью в подъезде. Дома мне все показалось таким уютным, будто я не уезжала никуда. А все, что было, мне просто приснилось. Мама с бабушкой дико обрадовались моему возвращению, и обе в один голос утверждали, что считали дни до моего приезда. Вечером к нам в гости заехал Сержик со своей девушкой. Я вручила всем подарки, среди них был и любимый торт мамы. Она покупала его в Москве, когда приезжала туда в своей юности. До новой рабочей недели оставался еще один день, и в воскресенье мы с Алей поехали на пляж. В Балаклаву. Пытаясь не упустить последние выходные этого лета. Наш путь был не близким, но оно того стоило. Почти час мы тряслись на автобусе. Спасибо, что с кондиционером. Пройдя набережную укромной бухты, мы сели на небольшой катер и с ветерком добрались до Серебряного пляжа. Чистейшая вода, массивные горы и открытое море было той самой наградой за проделанный маршрут. «Как прошла твоя командировка?» – спросила Алевтина, когда мы легли загорать после получасового заплыва. «Отлично!» «Прямо отлично! Ух ты! Тебя можно поздравить!» «Господи, с чем?» – засмеялась я. «Ну как же!» – хитро улыбнулась подружка. «Первый раз, он всегда особенный!» «Кто о чем, о вшивой, о бане?» – веселилась я. «Не было никакого первого раза!» «Очень жаль это слышать!» – нахмурилась Аля. «Позволь полюбопытствовать на правах старой подруги. Почему так? Ты включила режим Снежной Королевы? Не было подходящего момента или твой босс не стремился сблизиться?» «Скорее первое», – признала я. Я вела себя достаточно отмороженно, а Филипп просто оказался настоящим мужчиной, который не пытался дожать меня, пользуясь случаем. «Так я и думала», — проворчала подруга. «Но он же идеальный кандидат для первого опыта. Ты постоянно всех отвергаешь, как будто ждешь принца. Так вот он, твой принц, получите, распишитесь, чего ты ждешь?» «Аль, я боюсь». Мой голос дрогнул, выдавая эмоции. «Чего именно?» «Что он поиграется и бросит?» Когда я призналась в этом, из моих глаз брызнули слезы. «Понимаешь, он не из тех мужчин, кого забудешь за день. Зачем делать то, из-за чего я потом буду страдать?» «А может, не будешь», — предположила подруга. «Тем более, отвергая его, ты страдаешь не меньше». «Сейчас, наверное, да», — признала я, понимая, что окончательно влюбилась в своего босса. «Посмотри на эту ситуацию под таким углом. Не попробуешь, не узнаешь. Если ты перестанешь держать его на расстоянии вытянутой руки, у вас все либо сложится, либо нет. Шанс 50/50». Но пока ты его отталкиваешь, шанс на счастливый финал равен 0. 50 все же лучше, чем 0. Твоя правда. Согласилась я с железобетонным аргументом подруги, но все равно страшно. Страх — это нормально. Пока ты стоишь на месте и боишься, с тобой ничего не происходит. Ты только себя изматываешь негативными эмоциями, потому что неизвестность всегда пугает. Но как только ты начнешь действовать, все будет меняться. Дорога постепенно прояснится, и ты увидишь, в какую сторону дует ветер перемен. «Тебе прямо надо быть мотивационным оратором», — заметила я, восхищаясь мудростью подруги. «А я есть мотивационный оратор», — хохотнула Аля, подставляя солнцу лицо в веснушках. «Знаешь, как трудно настроить детей перед выступлением на конкурсе? Нужно, чтобы они верили в победу, при этом подготовить их к тому, что исход может быть любым, но все равно это опыт, который пойдет на пользу. Кстати, ты с сентября идешь на танцы? Марк уже собирается писать вам в чат, формировать группу. Планирую Через неделю закончится практика. Как будет понятно, что там с учебой, приду. Утро понедельника было не таким ласковым, как крымское солнце и море, потому что за время нашего отсутствия накопилось много работы. Целый день в приемной кто-то находился, то приносили документы на подпись, то приходили по срочному вопросу, который должен согласовать именно Филипп. В кабинете босса постоянно кто-то находился, и визитерам приходилось ожидать на диване. Ближе к обеду написала Катя, и я была очень рада улизнуть из приемной, отключившись от работы. Однако, когда мы разместились за столом, в кафе довольно быстро стала очевидна причина Катиного нетерпения. Коллега сгорала от любопытства. «Как прошла командировка?» С явной подколкой спросила Катя. «Хорошо, все запланировано, выполнили», — кратко ответила я, не вдаваясь в детали. «Да?» Недоверчиво переспросила Катя. «Ну а как еще?» Вопросом на вопрос ответила я. «Думаю, тебе будет интересно узнать. В офисе уже ползут слухи, что ты спишь с Филиппом», — поделилась Катя, упиваясь очередной сплетней. «И кто тебе такое сказал?» — вкрадчиво поинтересовалась я. Поскольку этот слух не был подкреплен реальными фактами, у меня не дрогнул ни один мускул на лице. Мне просто было смешно. Людям некогда жить свою собственную жизнь, но они готовы посвятить свое время на обмусоливание чужой. «Да всем же очевидно, что Филипп слишком хорошо к тебе относится». То ли возмутилась, то ли поделилась своими наблюдениями Катя. «Вы постоянно ездите вместе. Эти ваши совместные командировки. Неужто ничего не было?» «Увы, мне придется расстроить всех сплетников», — усмехнулась я. «Не в моих правилах спать со своим боссом». «Фу, ну ты ханжа!» — закатила глаза Катя, покачав головой. «Уж прости, какая есть!» — развела я руками. «И вообще не пойму тебя. То ты возмущена тем, что мы спим вместе, теперь тебя не устраивает, что не спим, ты уже определись». «Да просто не могу тебя понять, по нему полгорода сохнет, а ты думаешь о каких-то правилах, когда такой мужчина под боком!» Попыталась вразумить меня коллега. «Или ты так хорошо делаешь вид, что тебе все равно? Мы просто работаем вместе, ничего более!» Ответила я, мысленно добавляя многообещающее «пока». «Просто работаем вместе!» Передразнила меня Катя. «Да любая на твоем месте уже все чары включила бы, чтобы соблазнить такого принца, а ты...» Катя махнула на меня рукой, словно все и со мной было ясно. «Запущенный случай». «А я не включила, представляешь?» Мило улыбнулась я. «Ой, да ну тебя! Такая вся не такуся, аж тошно!» Обиделась Катя за то, что я отвергаю ее советы профессиональной сводницы. Вернувшись в приемную, я решила поговорить с Филиппом. Мне почему-то показалось, что, как его секретарь, я обязана сообщить ему о температуре по палате. Тем более, она напрямую касается нас двоих. Мой босс как раз только проводил начальницу по административно-хозяйственной деятельности, и больше желающих попасть в его кабинет не наблюдалось. «Филипп, вы сейчас свободны?» «Для тебя, да». Улыбнулся босс, приглашая в свой кабинет. Мне было неловко начинать этот разговор, уши горели, я поняла, что все же покраснела. Когда озвучила вслух, что, по мнению наших коллег, мы спим вместе, однако Филиппа повеселила очередная сплетня в нашу копилку. «Ничего нового. Люди всегда будут болтать всякую ерунду, если своя жизнь кажется слишком скучной». «Так и есть». «Но раз ты завела этот разговор, значит, тебя это волнует». Сделал вывод мой босс. Я кивнула, подтверждая его слова. «Мне кажется, у нас есть два пути. Как ты помнишь, на чужой роток не накинешь платок». Вспомнил русский фольклор мой босс. «Мы можем сделать так, чтобы эти слухи не были голословными. Или будем их игнорировать. Мало ли кто еще что говорит. Какой вариант выбираешь?» «Конечно, второй», — ответила я, хотя в глубине души сама себе не поверила. «Жаль. Я надеялся, что первый». Улыбнулся босс, чем окончательно смутил меня. Из кабинета Филиппа я вышла в смешанных чувствах. Было стыдно и радостно одновременно. Это примерно как в старших классах школы, когда тебя на плечо закидывает самый популярный мальчик, а ты в юбке. Вроде бы он проявил внимание или даже симпатию, но это не романтические ухаживания, а тупая физическая сила, которая выходит боком, ведь он светит твоими трусами перед всем классом. Бочка дегтя с ложкой меда. Но наоборот, увы. Зерно разума просто кричало. «Лизон! Он прямым текстом предложил тебе переспать. Заметь, там не было ничего про встречаться. Ходить на свидание, признаваться в чувствах. А вот намек прыгнуть к нему в кровать был прямее некуда. Пусть я буду 100 раз девственницей, но первый мужчина у меня будет по любви. Возможно, через 30 лет, 15 кошек и 10 тысяч одиноких ночей я пожалею своей гордости, зато не предам себя. А пока еще не настолько отчаялась, чтобы соглашаться на подобные предложения». Наверное, права Катя. В глазах охотниц за состоянием я выгляжу как типичная ханжа. Но я просто не хочу быть временной игрушкой в руках богатого парня. Мне нужна взаимная любовь. Сама не ожидая от себя таких эмоций, я расплакалась. Мне было горько признать, что я влюбилась в мужчину, для которого представляю лишь физический интерес. Оставшиеся дни практики я избегала Филиппа. Хотя избегала — это громко сказано. Скорее, просто игнорировала его знаки внимания, ограничиваясь лишь разговорами по делу. А дел было более чем достаточно. Все последующие дни мы посвятили работе с юристами и сбору необходимых документов, чтобы получить разрешение на строительство и приобрести землю. Мозг был загружен исключительно работой, ведь помимо правильности оформления документов, нужно учесть множество регламентов и нюансов. Из-за количества навалившихся задач я так и не дошла до отдела кадров, чтобы написать заявление на увольнение. Наверное, Елена Львовна будет крайне недовольна, что я ухожу одним днем. Ну, что поделать. 2 месяца в компании пролетели незаметно. Было ли мне грустно? Еще как. Днем я храбрилась, заваленная тонной бумажек работы, а по вечерам накрывала. Чем ближе наступал день расставания, тем больше я понимала, что мне будет не хватать Филиппа. За его шутками и непристойными предложениями всегда было что-то большее. Мужчина, за которым хотелось идти, просто потому что с ним тепло и надежно. Возможно, я сама виновата, что держала его на расстоянии вытянутой руки и не решалась на что-то большее. Но мне нужны были подтверждения его чувств, и сейчас уже момент упущен. Что теперь поделаешь? Как говорил мой дедушка, о том, чего уже не изменишь. По вечерам я продумывала наш последний диалог. Надо собраться с духом и напомнить, что моя практика подходит к концу. Поблагодарить за все, за опыт, за мой конфуз с одеждой, который обернулся подаренной рубашкой. Я теперь в ней сплю. За его джентльменское отношение ко мне, за нашу ночь в одной кровати, за долгие прогулки по Москве и душевные разговоры, за восхитительное белое платье и красивую вечеринку, на которой я бы в жизни не оказалась, если бы не мой босс. Вначале мне показалось, что практика будет адом, но все получилось в корне наоборот. К четвергу я поняла, что оттягивать дальше не имело смысла, не исчезать же по-английски, как минимум это некрасиво. Мой босс всегда так хорошо ко мне относился, он не заслужил такого прощания. Утром я собралась с духом и постучала в кабинет босса. «Да?» — ответил он. «Филиппа, можно с вами поговорить?» Мой босс мягко улыбнулся, покачал головой, закрыл глаза, потирая их пальцами, и шумно выдохнул. «Что это значит? Я не вовремя?» «Героями каких сплетней мы стали на этот раз? С тобой готов к любым вызовам». «При чем тут сплетни? Завтра у меня последний день практики». «Стой!» — перебил Филипп, разом собравшись. «Как завтра? 2 месяца уже прошло?» «Ну да, 1 сентября мне пора возвращаться на учебу. Я была удивлена, что мой босс забыл об этом». «На учебу». Эхом повторил он и замолчал. Я тоже молчала, не желая перебивать ход его мыслей, да и просто не решалась сказать все, что собиралась. «Слушай, а ты не думала о том, чтобы совмещать учебу с работой? Можем повысить тебе зарплату». «Вам не кажется, что это странно звучит?» — заметила я. «У меня пары могут быть до 2 до 4 часов дня, а может и дольше. Получается, работать я буду меньше, а зарплата станет больше? Так ведь не бывает». «Почему же? Мы всегда можем пойти навстречу ценным сотрудникам, обсудить лояльный график и достойную оплату труда. Насколько я помню, для студентов престижно обзавестись опытом и местом работы еще во время учебы. Так что, обещаешь подумать?» «Ну, можно попробовать», — неуверенно предположила я, растерявшись от того, куда повернула наша беседа. «А если у меня все-таки не получится совмещать, я заранее вам скажу, чтобы вы успели найти сотрудника на замену». «Елизавета, давай не будем рассматривать такой сценарий», — возразил мой босс. «Мне почему-то кажется, что все у нас получится. Если ты согласна, зайди после обеда в отдел кадров, подпиши нужные документы с Еленой Львовной, чтобы продолжить работу. Я сейчас передам ей все детали. В понедельник я все так же буду тебя ждать, просто не с утра. Когда он сообщит расписание в университете?» «Думаю, в течение следующей недели уже будет известно». «Ну вот и отлично. Я рад, что ты останешься. Сообщи, как будут новости из университета». «Обязательно. Спасибо вам. Хорошо, что мой босс не знает, какое эмоциональное влияние на меня имеет. Я заходила к нему в кабинет с душераздирающей грустью, а выпорхнула на крыльях, предвкушая новые горизонты. Мне было приятно знать, что он меня ценит, хотя бы как сотрудника. Конечно, как девушке мне хотелось верить, что за его предложением стояли сердечные мотивы, но утверждать я не могу. Может быть, это такой дорогой и долгий способ заполучить недотрогу? Держишь рядом с собой девушку, платишь ей зарплату просто ради того, чтобы когда-то с ней переспать? Да нет. Даже звучит как бред. К концу дня я посетила Елену Львовну. Она поглядывала на меня с особой подозрительностью, но допрос с пристрастием устраивать не стала. Сказали, на полставки с увеличением оклада, значит, так и надо. Зато по взглядам, которые на меня бросала Катя, я поняла, что мне не избежать разговоров на эту тему, когда мы пойдем с ней на обед. Видимо, в глазах кадровиков все происходящее подтверждало правдивость сплетен на наш счет.